считают на основании данных баланса. Согласитесь, что считать VACC на основании данных открытого рынка было бы сложновато. Ну, например, значит, представьте себе, да, что у компании есть рынок акций, и на этом рынке акций, естественно, цена акций будет меняться ежесекундно. Соответственно, ежесекундно, по логике вещей, должны меняться и веса ценных бумаг, акций и облигаций компании в структуре капитала. Компания замучается пересчитывать каждый раз свою VACC. Поэтому для определения этого параметра, который, повторюсь, предназначен для определения стоимости привлеченных ресурсов, стоимости капитала компании, лучше всего использовать данные баланса. Но, к сожалению, данные баланса, использование данных балансов не позволяет нам учитывать фактор риска. Об этом мы чуть дальше еще поговорим. В качестве примера можете посмотреть, на слайде есть маленький расчет. Его смысл лишь в том, чтобы показать, что есть соотношение между долгом и долевыми активами. Оно составляет 0,5. Значит, согласно математике, это 2 к 1. Да, то есть 2 единицы здесь, 1 единица здесь. Соотношение между ними 0,5. А если мы говорим о долях, то всего долей 3. Соответственно, 2 трети приходится на одну часть и 1 третья на вторую часть. Соответственно, у нас есть стоимость займа, и у нас, нам известна стоимость активов. Стоимость займа — это 10%. 10% — это затраты на долг, который мы оплачиваем. 29% — это затраты на выплату дивиденда. Соответственно, подставляя всю эту формулу, подставляя ставку налога, мы можем определить, что средневзвешенные затраты компании на капитал составляют 21 с копейками процентов. Следующий слайд нам показывает модель под названием CAPM – оценка стоимости долгосрочных активов. Эта модель в основном предназначена для оценки акций. У нее очень интересная судьба. Дело в том, что в попытке найти максимально диверсифицированный портфель, зарубежные ученые столкнулись с интересным фактом, что чем больше бумаг вы объединяете в портфель, тем меньше у вас общий риск портфеля, выраженный стандартным отклонением. Если вы посмотрите на график, в данном случае вы видите, у нас по одной оси отложен риск акций, по горизонтали у нас отложено количество ценных бумаг, включаемых в портфель. Вот в тот момент, когда в портфеле только лишь одна бумага, риск этого портфеля максимальный. Когда объединяются две бумаги, риск немножко сокращается. 3 еще сокращается. 10 еще. Но вот что интересно. Начиная с какого-то момента, в зависимости от рынка, это может быть и 100 бумаг в портфеле, либо 500 бумаг в портфеле. Начиная с какого-то момента, риск перестает падать. Это очень интересное открытие привело к тому, что стало лучше понятна природа риска ценных бумаг. Оказывается, риск состоит из двух частей. Первая часть — так называемый системный риск. Риск, от которого невозможно избавиться никакой диверсификацией. Что бы вы ни делали, но если вы покупаете акцию, вы несете этот риск в любом случае. И за это, кстати говоря, получаете вознаграждение. Потому что вторая часть риска, риск, связанный с самим эмитентом. Так вот, вторая часть риска может быть устранена. Если она может быть устранена, то рынок вам за такой риск не платит. Если вы берете на себя оба риска, это ваши проблемы. Это так рассуждает рынок. По мнению эксперта, вполне справедливо. Соответственно, маленький вывод. Если вы хотите инвестировать, если вы покупаете одну ценную бумагу, то вы берете на себя два риска. За один вам платят, рынок платит доходностью, а за вторую никто ничего не платит. Вы берете на себя неоплачиваемый излишний риск. Следовательно, в любом случае надо строить портфель и пытаться избегать ненужного риска. В общих чертах рекомендация. Теперь, на основании этого отмеченного факта, что риск состоит из двух частей, была построена, мы опускаем математическое обоснование, была построена модель, которая называется CAPM. Это формула 21. Смысл этой модели заключается в том, что есть прямая зависимость между доходностью бумаги и средней доходностью рынка. Если меняется доходность рынка, то определенным образом меняется, должна меняться доходность вашей бумаги. Для того, чтобы выразить это максимально полно, был введен специальный коэффициент. Он по своей сути в чем-то близок к параметру стандартное отклонение. Ну, по крайней мере, формулы в чем-то математически похожи. В конспекте формула расчета коэффициента бета у вас есть. Вы сможете с ней познакомиться. А сейчас обратите внимание снова на слайд. Коэффициент бета, который представлен в этой формуле, несет в себе достаточно простой смысл. Представьте себе, что у вашей компании коэффициент бета равен 2. Это означает, что каждый раз, когда доходность рынка будет меняться на 1%, доходность вашей бумаги будет меняться на 2%. Если коэффициент бета равен 3, это означает, каждый раз, когда доходность рынка меняется на 1%, доходность вашей бумаги меняется на 3%. Или должна меняться. Так, если коэффициент бета равен минус 1, что это значит? Это означает, что на каждую единицу падения рынка ваша бумага должна расти на 1 единицу. Если у вас коэффициент равен 0,5, это означает, что на каждый коэффициент роста рынка ваша бумага растет всего лишь на 0,5%. Это очень хороший коэффициент, который позволяет выбирать бумаги так, чтобы строить определенного рода портфели. Агрессивные, защитные, либо какие-то еще иные. Итак, вы можете посмотреть на небольшой пример, здесь же на слайде, который предназначен для подсчета доходности по модели CAPM. Если, например, у нас безрисковая доходность 6%, доходность рынка 12%, коэффициент бета нашей акции 1,5. Напоминаю, что такое 1,5. Это означает, что на каждый процент роста рынка доходность акции должна расти на 1,5%. Считаем по модели CAPM доходность. Итак, получается, что доходность нашей бумаги должна составлять 15%. Мы рассмотрели несколько вариантов определения ставки дисконтирования. А до этого мы разбирали вопросы, связанные с определением денежных потоков. В каждом отдельном случае вам необходимо проводить отдельное исследование и логически пытаться максимально логически обосновать выбор той или иной ставки дисконтирования. Каких-то универсальных правил, формул определения ставки дисконтирования не существует. Проведя выбор, проведя анализ рынка, вам предстоит выбрать ту ставку дисконтирования, которая представляется вам наиболее корректной. Теперь переходим к следующей теме. И мы сейчас будем заниматься именно принятием инвестиционных решений.